Цитата. Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие тонкого мира на физическое время. Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами, настолько измерение тонкого мира разнится от физического. При этом нужно заметить, что когда происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спящего не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются закону физического мира. Так ум физический также действует законом физического мира, лишь нервная психическая энергия подвергается закону света. Сотрудники тонкого мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не замечая отсутствия своего. Лишь головокружение иногда дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с тонким миром. Но скоро такое положение изменится. Сердце, параграф 141. Таким образом, пространство и время, являющиеся кардинальными условиями нашего существования на Земле, освободиться от действий которых человек физического трехмерного мира ни в коем случае не может, отсутствует в тонком четырехмерном мире. Обитатель тонкого мира сам создает и время, и пространство, и сам же их уничтожает. В силу этого все законы и условия жизни тонкого мира совершенно иные. В тонком мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В тонком мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наши представления о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния. Там нет понятий «близко» и «далеко», ибо все явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от удаления их от наблюдателя. Тонкий мир есть создание его обитателей. Это мир иллюзий, фантазий, желаний и устремлений. Материя астрального плана настолько пластична, что человек в тонком мире своей мыслью создает все, что ему угодно, причем он сам становится формой своей мысли. Он принимает такой облик, который выражает сущность его желаний и устремлений. Все существа и все вещи тонкого мира есть формы мыслей его обитателей. Но тем не менее все эти иллюзии, которые создаются обитателями тонкого мира, существуют и являются в этом иллюзорном мире такими же реальностями, какими в нашем вещественном мире являются объекты и вещи. Цитата. Время и пространство – суть величины одной и той же природы, то есть одного и того же порядка. Как то, так и другое одинаково не существует. Когда мы говорим о синтезе различных и многообразных систем мироздания, мы тем самым переходим от трехмерного восприятия мироздания к четырехмерному, ибо мы вводим новый элемент, новое протяжение, а именно глубину, то есть порядок планов. Иначе говоря, во всяком синтетическом рассуждении мы неизменно трактуем о четырехмерном пространстве. Равноправность протяжения во времени с протяжением в пространстве со всей силой очевидности вырастает перед нашими взорами при применении к этому протяжению первоверховного закона аналогии. Мысль, что человеческая история, прогресс и эволюция движутся по спирали, проистекает из седой древности и общеизвестно. Когда какой-нибудь фактор кончает один завиток спирали и переходит в другой, он этим самым переходит из одного плана в более высокий, и в нем должен вновь пройти те же этапы, как и раньше, но уже согласно с новыми условиями, характеризующими этот план, после чего он переходит в следующий, и так далее. Если мы будем теперь рассматривать состояние одного и того же ноумена в расстоянии некоторого времени, определяемого величиной полного завитка спирали и скоростью по нему движения, то мы, в сущности говоря, будем рассматривать не один, а два феномена. Действительно, время – это понятие по существу человеческое. В мире его нет и быть не может, это есть лишь категория восприятия человека, а отнюдь не нечто реально существующее. Прошедшее, настоящее и будущее в мире навсегда сливаются в одно великое мгновение – и посему в мире, как в целом, есть все, но мы лишь воспринимаем одно его сечение, двигаем его, и самый процесс этого передвижения называем течением времени.